Глава 2. Земля. 2297 год. В затянутом дымом от горящего города монастырском дворе опустился скоростной флайер, откуда, не дожидаясь, пока полностью отъедет вверх боковая дверь, выскочил капитан Ильиченко. Несмотря на полученную при разгерметизации челнока баротравму, Василий уже вполне оклемался от нее и сам попросился в бой. Отказывать комбат не стал, ветераны такого уровня были на вес золота на любой войне, а уж на этой-то и подавно. «Товарищ комбат, разрешите?» Замерший в паре шагов Ильиченко, держа под мышкой снятый тактический шлем, неуверенно переминался с ноги на ногу, с интересом оглядывая стоящих во дворе бойцов штурмгруппы Махнова и вышедших из монастырских подвалов гражданских. «Давай!» – нетерпеливо отмахнулся Виталий, обменявшись быстрым взглядом с особистом. «Докладывай, что там у тебя?» «Наедине бы, тащ-майор!» «Говори!» – нетерпеливо буркнул Крупенников. «Можно!» «Обидно будет, если уйдут, суки!» – неожиданно выпалил тот, рубанув воздух ладонью. «Кто?» – искренне не понял комбат. «Кто и куда должен уйти?» «Так эти!» – Ильиченко дернул головой в сторону небосвода. «Там ведь их десантный корабль на орбите!» Прижучить нам его нечем, как я понимаю. А вот если б захватить... Пленных-то у нас раз-два и обчелся. Стыдно сказать, одни крокодилы. Был, правда, пилот с посадочного челнока. Да и тот застрелился, тварь. «Так, капитан...» Майор начал кое-что понимать. «А теперь вдохни, выдохни, как говорится, и давай подробно. О чем ты?» «Так о корабле ихнем». «Это я понял. А пленных, значит, нет?» Виталий снова глянул на Харченко. Верно истолковав его взгляд, тот кивнул. «Нет, большинство челноков высадили десант, ну, ящериц в смысле, и убрались. Штуки три наши сбили. Неповрежденный оказался только один, что-то у него там с движком случилось. Мы хотели захватить, так пилот своего борттехника застрелил и сам тоже. Вот я и подумал, пока они не оклемались, может нам на орбиту рвануть? Не крокодилы ж транспортом управляют». «А почему ты считаешь, что не ящеры?» Ничего более умного в голову комбата просто не пришло. Стоящий неподалеку Харченко же лишь криво ухмыльнулся. Именно об этом они как раз недавно говорили. «Конечно, не ящеры, с их зачаточным разумом и явно не приспособленными к точным действиям лапами. Так видел я их в деле, и там, на гроте, и сегодня. Какие из них пилоты? Люди там всем управляют, люди!» «Вот я и подумал, если мы быстренько кораблик их на абордаж возьмем, да экипаж с пристрастием допросим...» «Капитан дело говорит», — неожиданно встрял особист. «Нам и самим комбат об этом подумать стоило бы. Ильиченко, ты покури пока. Пойдем на два слова». Сергей подхватил Крупенникова под локоть и потащил в сторону. «Виталь, все, что он сейчас сказал, минус нам. Огромный такой минус. Сами должны были догадаться. «Ведь поняли уже, кто тут всем руководит?» «Ну, не так, чтобы поняли», – пожал плечами тот. «Ты-то своих с психоблоками, которые так и не расколол. Думаешь, он прав?» «Да, прав. Прав однозначно», – горячо зашептал особист. «Сам посуди. Город очистили, а пленных нет. Ну, я не ящериц имею в виду, сам понимаешь. А людей пленных 0,0. Короче... Пока они не очухались и не поняли, что вторжение провалилось и пора сматывать удочки, предлагаю такой план. Грузим в любой трофейный челнок абордажную группу и рвем на орбиту. Захватываем кораблик и...» «Ты что, книжек про пиратов перечитал?» – буркнул Виталий. «Абордажная группа, понимаешь. А челнок ты где возьмешь?» «Челнок будет, а не один. Ильиченко просто всей картины не знает. Есть у нас трофеи, есть. Уж поверь мне. А вот пленных действительно нет. Кого наши сгоряча положили, кто сам себя порешил. Не принято у них, похоже, на милость победителя сдаваться. Только решать нужно быстро. Если они поймут, что здесь внизу все кончено, то попытаются уйти». «Думаешь, есть шансы?» «А почему нет?» Харченко вытащил сигарету, закурил. «Наши-то леталки они однозначно к себе не подпустят. А вот свои... Ну, типа, кому-то удалось вырваться, СОС, повреждения на борту, срочно разрешите стыковку и так далее. А если нет?» «А если нет?» – отрезал Сергей, сверкнув взглядом. Значит, наградим погибших при исполнении героев. Вот что. Или тебе впервой разведгруппу за линию фронта отправлять? Мне нет. Ладно, я понял. Кого? Инициатива наказуема, ухмыльнулся особист, делая знак Ильиченко. Подойди, мол. Василий, кого с собой возьмешь? Значит, разрешаете? Расплылся в улыбке капитан. Да всех своих и возьму. Почти полное отделение выходит. Вы не сомневайтесь, товарищи командиры, справимся. Нам бы только внутрь попасть, а уж там. Да и счеты у меня с ними. Слушай боевую задачу, принял окончательное решение Крупенников. Вам необходимо пробраться на трофейном челноке на борт вражеского корабля и захватить его. Желательно неповрежденным. Еще более желательно с командой. Ящеров в плен не брать, только людей. При невозможности выполнения операции корабль уничтожить. И, предвосхищая незаданный Ильиченко вопрос, пояснил. С собой возьмете боевую часть одной из противометеоритных ракет. Коды активации детонатора получите у товарища майора. Если что, взорвете эту лоханку к известной матери. Вместе с экипажем. Ясно? Так точно, просветлел лицом капитан. Сделаем в лучшем виде. Разрешите идти? Да не спеши ты, капитан. Виталий кивнул в сторону особиста. На время проведения операции поступаешь в ведение товарища майора. Так вроде? Ага, именно так, довольно кивнул Харченко. Пошли, Василий, я тебе еще пару умных слов напоследок скажу. Заодно и челнок тебе и твоим бойцам подберем. Есть тут у меня парочка на примете. Вечером того же дня, смертельно уставший, несмотря на гидромассаж и ионный душ, комбат сидел и звякал чайной ложкой по стеклянному стакану. Он так и не полюбил чай в одноразовых пластиковых стаканчиках. Что же это за чай, который даже и размешивать не нужно? Профанация одна, а не чай. Эрзац, как у фрицев в 42-м, никак не иначе. Было дело, пробовал. И трофейный кофе из цикория, и гороховую колбасу, и криксброд, тот знаменитый. Примечание автора. Криксброд – военный хлеб, немецкий эрзац-хлеб, состав 55% ржи, 25% пшеницы и 20% картофельного порошка, сахара и жиров. Рядом сидел майор Харченко. Лаптев, сославшись на дела, заперся в своей комнате, отмазавшись мудреной фразой, что «анализ прошедшего боя, как водится, залог успеха боя будущего». Впрочем, никто и не спорил. Финкельштейн же, как обычно, робко притулился в углу со своим знаменитым планшетом, о содержимом матрицы памяти которого не знал даже вездесущий особист. А перед Крупенниковым сидели двое. Отец Евгений, снова сменивший форму на рясу, и недостойный отца своего блудный сын Михаил, как представился комбату здоровенный мужик с окладистой бородой, когда добровольцы раскопали завал над входом в монастырский подвал. Раскопали, выворотили покореженные кованые двери и... И оттуда начали выходить люди. Бабы, старики, дети, мужики. Нет, пожалуй, даже не люди, а именно бабы, старики, дети, мужики. В какой-то момент наблюдавшему за ними Крупенникову даже показалось, что он вернулся обратно на ту войну. Уж больно похожи оказались эти степенные странные человеки на тех, кого он когда-то освобождал в 43-м и в 44-м. Они совершенно не походили на рафинированных, изнеженных потомков, с которыми им пришлось последнее время общаться. Вообще, если честно, не походили. Бойцы батальона были удивлены не меньше. Какая-то уверенность светилась в лицах этих людей. Даже заплаканные мордашки детей были... Нет, не несчастные. Уверенные. Вот только в чем? Еще больше удивились офицеры, когда вышел вот этот вот Михаил, сын Иванов, и сказал: «Знатные мечи у вас, поди поделитесь». «А что, есть способные держать оружие?» — в шутку ответил ему тогда комбат. «Дак все и способные», — спокойно пожал плечами Михаил Иванович. «А как же иначе, а? Ежели родина в опасности». Вот и сидели они сейчас на базе, и Михаил Иванович рассказывал. Тьма пришла незаметно, никто и не понял, что она пришла. Да и какая же это тьма, если не принесла она избавления от болезней? Если люди стали жить дольше, если сытость и благость опустилась на землю? Какая же это тьма? Просто прогресс? Сходи в клинику, и через час выйдешь добрейшим из ангелов. Тебе и в ум не придет кутенка утопить, не то что человека убить. Да только сможешь ли ты сам себя после этого человеком называть, коли добрым тебе искусственно сделали, научным, то есть путем? Ведь главный дар человеку каков? Свобода. Вот главный дар. Без свободы человек в обезьяну превращается или ящером становится. Что стоит добро из-под палки? Мир в тюрьму превратился. В добровольную тюрьму. Сытую такую. Со всякими разными развлечениями, житейскими радостями и приятностями. С гарантированным будущим и настоящим. Кто смог себя тогда пересилить, ушли в скиты да на заимки потаенные. Ждать, когда архангелы придут, мир антихристов разрушить. Да не шли они, те ангелы-то. Поколение сменялось поколением, деды детьми. 3,5 года 3,5 веками обернулись. Да что год в лице Божьем, когда ему день, что нам вечность? Но они хранили память о былом. О плохом былом. Но своем. Человеческом, небесовском. Все меньше становилось их, но каждый год в день исхода они собирались на краю Великой Тайги и шли к последней своей святыне, к монастырю Трифона Преподобного. Здесь была обретена икона Спаса Нерукотворного. Икона, под которой когда-то шло ополчение Христово на Москву православную от шляхты ее спасать. Вот и пришли остатки смешного чудаковатого воинства Христова на очередной праздник свой. Тайком пришли. Татями невидимыми по лесам. А когда пришли, демоны из неба вынырнули. Люди Божии заперлись в подвалах древнего монастыря, всем числом 2000. Готовились к смерти, а вместо смерти ангелы в сияющих доспехах пришли. И сказали ангелы. «Стоп!» — сказал Крупенников. «Дальше я сам знаю». И переглянулся с особистом. В глазах того читалось... Непонятное что-то читалось. Вот оно как. Вроде и знал его Крупенников. А вот сейчас ничего прочесть в тех глазах не мог, как ни старался. Интерлюдия. Научный центр. Внеплановое заседание ученого совета. Земля. 2297 год. Из окна открывался прелестный вид. Море и скалы. Точнее, океан. И тишина, прерываемая только вздохами волн да тоскливыми криками чаек. Немногие жители Эйкумены могли насладиться этим видом, ибо попасть сюда было практически невозможно, поскольку на всех картах это место отмечалось как крайне опасное для жизни. Что эта метка означала? А то, что никакие службы спасения даже не будут пытаться вытаскивать заблудившихся туристов из зоны радиационного заражения. Наследие одной из последних техногенных катастроф, случившейся незадолго до объединения. Поэтому никто и не мог помешать им собираться здесь и обсуждать текущие проблемы. Кому какая разница, что люди пропадают здесь вовсе не благодаря мифической радиации, а благодаря... Впрочем, об этом ли речь? После дежурного отчета начальника службы собственной безопасности происшествий нет, электронный периметр работает в обычном режиме. Приступили к обсуждению. «Мое мнение таково. Эксперимент необходимо немедленно сворачивать. Цель его достигнута. Мы сумели доказать, что вмешательство в генотип не исключает коррекции поведения через привнесение сторонних стимулов. Каких именно, не суть важно». «Хм. Достаточно ли доказательств, Фил?» «Достаточно, Бархус. Контрольные эксперименты показали, что человечество утратило способность к агрессивным реакциям». «Фил, вы противоречите сами себе». «Отнюдь, Бархус. Повторю схему эксперимента. Выборка соответствует генеральной популяции. При внесении внешнего стимула показало, что люди утратили способность к сопротивлению на уровне инстинктов. Однако, когда мы добавили социум, способный агрессивно сопротивляться угрозе, выборка поддалась внешнему социуму. В итоге мы получили группу, которая вышла за рамки эксперимента. Мы не можем контролировать ее. «А что, когда вы планировали эксперимент, такой вариант не предусматривался?» – удивился один из сидящих за столом. «Конечно, предусматривался, Карл. Потому и есть возможность одномоментного устранения инструментов воздействия». «Это вы про предков?» – поднял брови Карл. «Не считаете, что это несколько... жестоко?» «Ваша схема, конечно, привержена гуманизму. Однако хотелось бы напомнить, что вы голосовали за эксперимент, даже зная о некоторых вероятных осложнениях. Так?» Карл слегка смутился. «Я не считал и не считаю этот эксперимент совершенно необходимым. Но, тем не менее, не думаю, что расходный материал так легко можно уничтожать». «Карл, я прекрасно понимаю логику вашей школы, но вы сами голосовали за его проведение. Посему считаю ваши замечания несколько неуместными. Кстати, Фил, есть какие-то новые данные от Стива?» «Стив и его группа продолжают вести включенное наблюдение. Как вы знаете, по условиям двойного слепого правила, наши добровольцы не имеют полной картины происходящего для минимизирования влияния на течение...» «Фил!» – неожиданно рявкнул строгий седобородый мужчина, дотоле прятавшийся в тени. Седобородый стряхнул пепел сигары и встал из глубокого кресла. «Не надо нам разжевывать прописные истины! Мы не студенты третьего курса!» «Прошу прощения, Зик!» – смущенно поправился Фил. «Увлекся!» «Мы не на стэнфордских лекциях, и даже не на тавистокских. Продолжайте!» «Спасибо. Так вот, сегодня утром Стив послал очередной отчет. Эти штрафники вместе с экспериментальной группой обнаружили популяцию, которая не прошла генетическое кодирование и модуляцию». «Что, простите?» – не понял Карл. Фил вздохнул. «Они нашли религиозных фанатиков, вера которых не позволяет вмешательство в генотип. Тело как храм Божий и прочая религиозная ересь. Мне хотелось бы получить консультацию культурологов и антропологов. Но тогда придется привлечь посторонних людей, а это может вызвать утечку информации». «Хм, по фанатикам у нас есть свой специалист. Густав, вы можете охарактеризовать ситуацию?» «Конечно нет», – развел длинными руками еще один участник научного совещания. «Слишком мало информации. Я даже не знаю, к какой конфессии относятся эти... найденыши». «Но ведь в истории было что-то подобное», — пыхнул сигарой Зик и подошел к камину, в котором потрескивали настоящие дрова. Не какая-то примитивная 4Е иллюзия, а самые настоящие, дубовые. «Отдельные группы маргиналов, как правило, исламского толка, старокатоликов мы локализовали и размыли еще в прошлом веке». «А кто в этой, как ее, Старой Вятке?» «Да, Старой Вятке. Кто там жил до умиротворения?» «Если не ошибаюсь, большинство – агностики, атеисты, небольшая часть исламистов, совсем немного христиан ортодоксального направления. Но как они могли сохраниться в центре Евразии?» «В центре Сибири, говорят, до сих пор снежные люди бродят», – хихикнул Бархус. «До Сибири оттуда далеко, это окраина Большой Москвы. Правда, после нее экологический заповедник начинается. Северные планетарные легкие. Южные, я напомню, в Амазонии». «Карл, вы заткнетесь, наконец! По-моему, у вас профессиональная деформация, нет?» Карл замахал руками перед собой и сел в кресло, словно показывая «молчу-молчу». В кабинете повисла тишина, пронизанная синим табачным дымом и запахом коньяка. Зик медленно зашагал по кабинету. Остальные члены ученого совета молча следили за ним. «Власти в курсе произошедшего?» «Наверняка уже в курсе», — ответил Фил. «Тогда мое предложение будет таково», — медленно сказал Зик. «Эксперимент пока продолжить. Тем самым мы выявим маргинальные популяции, если таковые будут. Лишний материал для исследований нам не помешает. В то же время приготовить все необходимое для свертывания эксперимента, если будет угроза его окончательного выхода из-под контроля». «А что с отработанным материалом?» – поинтересовался Густав. «В корзину!» – резко махнул сигарой Зик. Пепел сыпался на полу пиджака. Зик с неудовольствием посмотрел на белые пятна, попытался смахнуть их, но еще больше растер по ткани. Потом добавил из-под лобья, посмотрев на гуманиста Карла. «Голосование необходимо?» «Я за!» – торопливо ответил тот. «Но с включением в протокол заседания моего особого мнения. Эксперимент прекратить немедленно. Материал переправить на место постоянного пребывания в соответствующую эпоху». «К автарку пойдете лично вы?» «Зачем?» «Объясняться по поводу трат энергии. И получать...» Он поморщился, закончив с нескрываемым сарказмом. «И получать его драгоценный вердикт». «А я-то что? Автарком у нас Милтон и Фриц заведуют, вот пусть они и...» Карл даже съежился под тяжелым взглядом Зига, а тот, опять отряхнув пиджак, снова зашагал из угла в угол кабинета. «Еще особые мнения будут?» Молчание. Тогда единогласно. Орбита Земли. 2297 год. Несмотря на то, что в десантном отсеке трофейного челнока находилось 8 бойцов в тяжелом штурмовом снаряжении и несколько герметичных контейнеров, огромный бот был заполнен едва на треть. Видимо, эта угловатая с мощной внешней броней машина изначально и разрабатывалась для перевозки объемных грузов или ящеров. Никаких удобств и противоперегрузочных ложементов внутри не предполагалось. Лишь широкие складные лавки вдоль бортов, оснащенные примитивной привязной системой. И все. Груз, будь возникала необходимость его транспортировки, закреплялся прямо к палубе и бортам. По самым скромным прикидкам, сделанным Ильиченко при осмотре бота, этот летающий хлев мог без труда вместить 10, а то и куда больше крокодилов. Ассоциация с хлевом была, между прочим, вовсе не случайной. Даже несмотря на распахнутые при посадке люки и опущенную аппарель, воняло внутри... сильно, короче, воняло. Да и лавки с полом были покрыты какими-то подозрительными влажными пятнами и слизистыми потеками, что немедленно породило среди разведчиков множество предположений, одно другого скабрезнее. Забота о жизнях рептилий-десантников во время полета, судя по всему, ограничивалась поддержанием герметичности отсека, и не более того. Никаких следов систем жизнеобеспечения или хотя бы отопления не обнаружилось и в помине. Посадочный челнок явно не был приспособлен к длительным перелетам в пространстве. В противном случае его экипаж просто вымерз бы. Зато нашлось объяснение теплым комбинезоном пилотов, поддетым под легкие пространственные скафандры, словно летчики далекого прошлого, они попросту мерзли во время полета. В общем, захваченный летательный аппарат поразил собственной аскетичностью даже видавших виды разведчиков, отнюдь не привыкших к особым удобствам. Никакого бортового вооружения неведомые конструкторы не предусмотрели. Прикрывать боты во время высадки должны были истребители, или их вовсе не предполагалось защищать. Да и зачем, собственно, если ген агрессии у тех, кому отводилась роль жертв, остался в прошлом? А если вдруг и найдется, кому пустить зенитную ракету или выстрелить из плазменной пушки, так ящеров много. Этих собьют, другие благополучно приземлятся. Размещаемся согласно купленным билетам, товарищи, не толкаемся, уступаем места пожилым людям и беременным женщинам, балагурил Ильиченко, проверяя, надежно ли закреплены привязные ремни у его бойцов. Перцев, ты куда винтарь пристроил? Совсем сдурел? Если вдруг болтанка в верхних слоях атмосферы начнется, ты ж первый шлемом на свой ствол и насадишься. А мягкости хода я от этого летающего хлева как-то не ожидаю. Это и остальных касается, мужики. Оружие коленями не зажимать, вертикально не ставить. Закрепляйте вон ремнями. Так оно всяко надежнее и безопаснее. Махнов, капитан, ты где? Тут я. Капитан поднялся на ноги, выглянув из-за контейнера с боеголовкой. Крепеж проверял. Вроде надежно. А то неохота как-то, чтобы эта дура начала по отсеку кувыркаться. Еще рванет с перепугу. Рвануть не рванет, усмехнулся Василий, похлопав себя по армированному карману скафандра, куда положил выданный Харченко пульт управления детонатором ядерного заряда. Она в принципе тихая и ручная, как граната. А вот помять нас может, мама, не горюй. Контейнер-то свинцовый, а то и вовсе борт пробить. Остальные ящики тоже проверил? Ага. Кивнул Махнов, занимая свое место и разбираясь с привязной системой. Во втором контейнере находилось запасное оружие, боеприпасы и запас регенерирующих дыхательных патронов для системы жизнеобеспечения скафандров. А в третьем – баллоны с нервно-паралитическим и усыпляющим газом, которые предполагалось использовать при захвате корабля. Идея принадлежала, как ни странно, Финкельштейну. Особист с Крупенниковым поначалу предполагали обычный силовой захват звездолета мобильной штурмовой группой. Яша же подошел к задаче куда более творчески и гуманно, предложив подать в вентиляционную систему корабля снотворный газ, который, как выяснилось, одинаково действовал и на людей, и на рептилий. Этим обеспечивался и быстрый захват корабля, и сохранность пленных, настроенный на самоликвидацию психоблок которых во сне оказался бы беспомощен. К сожалению, газ этот, хоть и действовал мгновенно, оказался чрезвычайно летуч, поэтому уверенности в том, что удастся создать необходимую концентрацию во всех корабельных помещениях, не было. Потому решили обработать снотворным лишь помещения управления и жилые отсеки экипажа, а все остальные – боевым ОВ нервно-парализующего действия. Тем более, что при наличии и быстром использовании антидота ВХ-9 не обязательно приводил к гибели. Из оружия с собой взяли лишь маломощные безгильзовки G-55 и укороченные десантные электромагнитные винтовки. И то, и другое с уже отлично зарекомендовавшими себя в борьбе с ящерами 30-миллиметровыми подствольными гранатометами. Стрелять же внутри корабля из плазменного оружия не казалось хорошей идеей. Всего в штурмовую группу вошло 8 десантников под командованием двух капитанов – Махнова и Ильиченко. Четверо успевших отличиться во время недавней разведки боем на гроте и милиссии разведчиков – Чердыклиев, Перцев, Углов и Броско. И двое танкистов, временно оставшихся без работы. Суть – лишенных боевых машин. Пилотировали челнок, разумеется, местные, самолично отобранные Харченко-добровольцы, до того служившие в спасательном флоте. И, по мнению особиста, с психологической стороны подготовленные куда лучше большинства летунов-курсантов добровольческого корпуса. По крайней мере, тайгу они бомбили «будь здоров», вроде бы не испытывая при этом никаких особых моральных комплексов и чувства вины. Наконец, все сборы были завершены, и затянутые привязными ремнями десантники ощутили, как мелко завибрировал дюралевый пол под ногами, отзываясь на включение взлетных двигателей. Погоняв движки на разных режимах, привыкая к незнакомому аппарату, впрочем, по мнению одного из бывших спасателей, челнок был всего лишь конструктивно упрощенной и более дешевой в производстве копии грузового транспортника орбита-поверхность М-228, снятого с производства еще полтора столетия назад. Пилоты сообщили по внутренней связи, что готовы взлетать. Оглядев товарищей, Ильиченко коротко кивнул. «Все, мужики, погнали. Удачи нам. Скафы загерметизировать. С этой минуты и до окончания операции шлемы должны быть наглухо закрыты. Никакого контакта с атмосферой корабля противника. Проверьте связь. Подключитесь к бортовой системе бота. Выполнять!» И первым бросил вниз бронепластовый щиток, активируя автономную систему жизнеобеспечения скафандра. Вблизи чужой звездолет казался еще более огромным, нежели на снимках со спутников наблюдения и передаваемым камерами внешнего обзора челнока изображений. Почти 700-метровый корпус был напрочь лишен любых понятий о внешнем дизайне. Просто исполинский вытянутый восьмигранник, на всех сторонах которого каждые два десятка метров расположены двустворчатые вакуум-шлюзы. Никаких надстроек, лишь кормовую оконечность охватывают три индукционных кольца стартово-финишного контура гиперпространственного двигателя. Навигационные и габаритные огни потушены. Корпус отблескивает в отраженном планетой свете металлом внешней брони, испещренном следами метеоритной микрокоррозии. Сплошной голый рационализм. Ровным счетом ничего зловещего. Просто один из тружеников эпохи человеческой экспансии к звездам. Обычный грузовик, который сначала возил в дальние колонии оборудование, технику и продовольствие. А затем десятки тысяч криогенных капсул со спящими колонистами. Вспомнив кое о чем, Ильиченко заерзал на неудобной лавке, вглядываясь в увеличившееся по его мысленному приказу изображение, заполнившее всю внутреннюю поверхность забрала шлема. Странно, но ведь тот парень, спасатель, что доставил в Эйкумену первое сообщение о вторжении ящеров и выжившего мальчика, сравнивал транспорты с линкорами. Нет, размеры и примерное количество десантных средств на борту вполне совпадают, но вот внешне... Неужели опытный астронавт, как там его звали? Смитсон, что ли? Мог перепутать старый транспортник с военным кораблем, да еще и посчитав его кораблем нечеловеческим, чужим. Бред. Нет, сам он, конечно, ни разу не моряк и не космонавт, но перепутать этот восьмигранный железный карандаш с линкором? С другой стороны, ведь ударили же они с орбиты по гроту, угробив разом целый город. Значит, есть у них и боевые корабли. Может, это их Смитсон и называл теми самыми линкорами? Надо будет с особистом и комбатом посоветоваться. В наушниках щелкнуло. «Согражданин!» Прежде чем Ильиченко успел взъяриться, пилот уже сам смущенно поправился. «Товарищ капитан, докладывает первый пилот-доброволец Илья Скрак. Наш бортовой компьютер получил запрос основного корабля. Надо полагать, отрабатывает система свой-чужой. Наши действия. У нас ограниченный доступ к их бортовухе, не было времени разбираться». «А мы что-то можем изменить, Ильяс?» «Никак нет, ну разве что попытаться удрать, хотя не похоже, что он вооружен». «Он-то не вооружен, а вот истребители на борту определенно могут иметься», — буркнул Ильиченко и, вздохнув, отдал приказ. «Ничего не предпринимать, следовать прежним курсам. Мы — это они, и все, точка. Легенду помним?» «Так точно, у нас повреждение, разгерметизация, просим экстренного шлюзования, на борту раненые с других десантных бортов и... пленные земли! Следую прежним курсом!» «Молодец! Вот и следуй прежним курсом!» Несколько долгих минут царило молчание. От нечего делать, смотреть на парящую в нескольких километрах железяку надоело, Ильиченко прогонял диагностику скафандра. Активнее всего работала система обогрева. Температура в отсеке вполне ожидаемо падала. Интересно, на что рассчитывали хозяева ящериц? Они же вроде хладнокровные, им тепло нужно. Правда, комбат вроде говорил, что у этих чешуйчатых какой-то там ускоренный жизненный цикл. Типа метаболизм усилен искусственно. Типа живут не слишком долго, зато обладают повышенной стойкостью и выносливостью. Где-то так примерно. Блин, голова кругом. Биолог он, что ли? Хорошо, хоть гранаты их берут за милое дело. Во время боя в городе сам имел удовольствие убедиться. Так берут, что только кишки во все стороны разлетаются. Капитан кровожадно ухмыльнулся и тут же отвлекся от своих мыслей, отвечая на вызов пилотов. «Товарищ капитан, получено подтверждение. Нам разрешено шлюзование в блоке К-10-12. Пойдем по посадочному лучу». «Поясни». «Они сами нас заведут на посадку. Просят перейти на автопилот, передать управление и подготовиться к швартовке. Готовность 15 минут». «Это нормально?» «Да, абсолютно. Стандартная процедура. Уровень подготовки пилотов бывает разный, а шлюзование – критическая процедура для корабля-носителя. Наш бот весит почти 300 тонн, и при ошибке человека, возможно...» «Ладно, я понял. Отбой связи». Василий переключился на частоту боевой связи. Теперь пилот не мог его слышать. «Мужики, нам разрешили посадку. Впрочем, вы и сами слышали. Приготовились. Кому что и как делать знаете. Не геройствовать. Наша задача захватить эту ржавую железяку и как можно больше пленных. Живых. Желательно спящих. Остальных валите на месте. Сейчас не до сантиментов. Тащ, капитан!» «У?» — отозвался Махнов с такой интонацией, будто проспал всю дорогу с поверхности до вражеского корабля. «Спим, что ли?» «А что остается? Кораблик у нас хороший, не трясет, не болтает. Хоть выспался». Капитан явно припомнил недавно просмотренный фантастический фильм. Ильиченко улыбнулся, пусть даже и знал, что выражение его лица никто не увидит. «Поднимай своих! А теперь внимание! Товарищи офицеры, это всех касается!» Он вытащил из кармана скафандра пульт управления, отщелкнул в сторону защитную крышку и набрал короткий цифровой код. Коснулся пальцем продолговатой клавиши. «Только что я установил таймер детонатора нашего сюрприза на 3 часа. Если мы не справимся за это время, корабль будет уничтожен. Если справимся, отключим детонатор. Вот код отмены». Василий повернул прибор экраном к людям. «Всего 4 цифры, запоминайте. Отключить можно либо с этого пульта, он будет у меня, либо с резервного». Ильиченко пнул металлизированным ботинком бок тяжеленного освинцованного контейнера с боеголовкой. «Просто откиньте крышку и наберите код на панели. Она на боковой стенке ящика. Затем нажмите длинную клавишу внизу. Все. Это ясно?» «Так точно», – нестройно ответили разведчики. «Тогда время пошло, товарищи офицеры. Вопросы?» «Нет», – за всех ответил Махнов, уже выпроставшийся из ремней привязной системы. «Только один вопрос, командир. Бабы на борту есть? А если есть, то нам как, в пленных брать или там употребить?» Управляемые бортовым компьютером корабля многотонные створки шлюза разошлись в стороны, открывая путь в причальный порт. Челнок скользнул внутрь, опустившись в объятия посадочных демпферов. Где-то там, снаружи, беззвучно закрылись люки, отрезая отшлюзовавшийся бот от космического вакуума. Заработали мощные насосы, заполняя пенал бокса воняющим дезинфекцией воздухом. Несколько минут стояла тишина. Затем ожила внутренняя связь челнока. «Товарищ капитан, мы на борту. А что дальше?» «Дальше вы выпускаете нас, блокируете люки и ждете. Связь на нашей частоте. Ожидаете 2 часа 55 минут. Если никто не вернется, выгружаете заряд и улетаете. Это все. Никаких дополнительных действий не предпринимать. Нас сверх срока не ждать. Это приказ. Понятно?» «Так точно», – неуверенно отрапортовал пилот. «А если...» «Никаких если. Просто выполняйте приказ. Давайте, мужики, начинаем». Ильиченко откинул крышку оружейного контейнера, раздавая подчиненным боекомплекты и тубусы одноразовых плазменных энергометов, по старинке зачастую называемых гранатометами. Несмотря на принятое раньше решение относительно плазменного оружия, РПЭ все-таки взяли. Как говорится, на самый крайний случай. «С этими игрушками осторожнее. Неизвестно, где тут можно стрелять, а где нет. Чердак, перец, броско, танкисты, берите баллоны. Все готовы? Угол прикрываешь. Вперед! Летуны, открывайте!» Повинуясь приказу пилотов, раскрылась рампа десантного люка, гулко стукнув за крайней о палубу. Опустилась серебристая аппарель, по которой мгновением спустя простучали 8 пар подошв металлизированных ботинок. Штурмовая группа вырвалась на оперативный простор. Точнее, почти вырвалась, поскольку из посадочного пенала еще предстояло выбраться. По крайней мере, на панельке управления внутренними дверями горел рубиновый огонек блокировки замка. «Углов! Дверь!» – скомандовал Ильиченко после безуспешной попытки справиться с блокировкой. Открыть дверь изнутри от чего-то не получалось. Нажатие клавиши сопровождалось лишь коротким резким зумером и миганием индикатора. Лейтенант сорвал с плеча один из РПЭ, однако в наушниках раздался голос пилота. «Товарищ капитан, не нужно! Я вошел в их бортовую сеть, у них даже нет пароля ограничения доступа!» «Короче, Ильяс!» – рявкнул капитан, едва ли не физически ощущая, как утекает каплями, секундами драгоценное время. «Открываю дверь!» – лаконично ответил пилот. Настенная панель мигнула зеленым разрешающим огоньком, и ведущие в коридор внутренние двери и на самом деле с легким скрежетом убрались в переборку. Ильиченко мимолетом ухмыльнулся. Корабль и в самом деле был старым. Наверняка и взаправду из первых дальних грузовиков эры первой экспансии. Уходящий вдаль коридор, судя по всему, пронизывающий весь корабль от носа до кормы, оказался погружен в полутьму. Аварийное освещение на борту безымянного транспортника было понятием чисто символическим. Тусклая люминесцентная панель под потолком горела каждые метров 20, не чаще. С другой стороны, оно и понятно. Полуразумным ящерам свет вроде как и ни к чему, а люди в этих отсеках вряд ли частые гости. Капитан мельком подумал, что если это так, то, возможно, им повезет и в другом, и в этом коридоре не окажется никаких следящих систем. Ох, неплохо бы. Кстати. «Ильяс!» – вызвал Ильиченко пилота. «Слушаю». «Сможешь найти схему этой лоханки? Меня интересует система вентиляции, точнее воздухообеспечения обитаемых отсеков. Человеческих отсеков, в смысле». «Сейчас, товарищ капитан, постараюсь найти». «Уж постарайся, Ильяс, постарайся. Если сделаешь, я на тебя честное слово по возвращении сразу предписание на звездочку комбату накатаю». Горячо шепнул Василий, только сейчас осознав, какую сложную задачу они на себя взяли. Как найти на борту 700-метрового корабля выход в систему подачи воздуха? Выпустить газ, которого не так уж и много, в первую попавшуюся вентиляционную отдушину? Очень смешно. А с другой стороны, откуда у них было время найти и изучить схему корабля? Вся эта операция – сплошной и стопроцентный экспромт. «Есть, товарищ капитан!» Голос пилота звенел от гордости. «Нашел! Сбрасываю вам! Принимайте!» «Да, кстати, экипаж корабля всего 30 человек, точнее 32 человека. Все, пошла передача». «Принимаю». Горло Ильиченко сжало неожиданным спазмом. «Молодец, парень, ох, молодец». И все-таки сработать совсем по-тихому не удалось. Уже когда они разобрались с системой вентиляции, определив, какие нагнетательные воздуховоды ведут в обитаемое помещение, а какие в трюмы и технические отсеки, и подготовили баллоны, собираясь подать снотворный газ в магистраль, ведущую в занимаемые экипажем жилые блоки и отсеки управления, под потолком замигали тусклые от многолетней пыли оранжевые лампы. Тишину древнего корабля разорвал скрипучий ревун тревожной сигнализации. «Чердак, разобрался с трубами, да? Тогда давай, подключайся!» «А если не туда пойдет, тащ, капитан!» Чердаклиев отложил дрель, с помощью которой проделывал отверстия подвинчивающиеся штуцеры, вкрутил последний из них и набросил переходник. Затянул уплотнительную манжету и замер, держа ладонь на вентиле первого по счету баллона. «А пофиг! Куда-то же пойдет! Все! Давай! Даю!» Молодлей скрутил вентиль, глядя на индикатор расхода газа. 5, 3, 0! Коля! Броско! Готовь следующий!» Безумный, откровенно говоря, план, как ни странно, удался. Опустел последний баллон со снотворным. И десантники подали в систему воздухоснабжения транспорта нервно-паралитический состав, переключившись с обитаемых помещений на технические, где, как им казалось, могли размещаться оставшиеся на борту ящеры. Возможно, так и было, возможно, нет. Но выбирать не приходилось. VX-9 был достаточно стойким газом, способным циркулировать в замкнутой системе вентиляции почти час. Кроме того, он в меньшей степени воздействовал на организм, уже находящийся под воздействием снотворного средства. Так что шансы захватить и спасти кого-то из команды, ненароком хапнувшего девятки, у них оставались. «Все! констатировал Чердыклиев, отбрасывая последний баллон, черный с двумя желтыми кольцами и знаком химической опасности. «Пусто!» Капитан мельком взглянул на ведущий обратный отчет таймер. На все про все меньше 20 минут. Нормально. Сверившись с переданной пилотом схемой транспортника, Василий махнул рукой. «Вперед, мужики! Работаем! У нас 2 часа 40 минут! Или 160 минут, если кому хочется! Повторяю боевую задачу! Основная цель – ходовая рубка, информационный центр и реакторный отсек. Цель номер 2 – жилые помещения и кают-компания. Благо, они расположены в одном блоке. Трюмы и посадочные палубы пока не трогаем. Если там и есть крокодилы, с ними позже разберемся. Если успеем. Готовы?» Десантники нестройно прогудели, подтверждая готовность. «Тогда вперед и с песней!» «Последнее, впрочем, не обязательно». Не дожидаясь ответа, Василий первым рванул по коридору, расцвеченному судорожными оранжевыми бликами. Внешние микрофоны скафандра послушно транслировали внутрь боевой скорлупы скрип тревожного ревуна. Поморщившись, капитан вызвал Ильяса. «Летун, можешь вырубить сирену? Достала уже эта музыка!» «Попытаюсь!» — немедленно отозвался Крак, как и было оговорено, не уходящий с их волны. «Нет, не могу! Извините, товарищ капитан!» «Ну и ладно, отключайся!» Ильиченко вскинул винтовку и затопал по коридору.